Утром, хотя формально был уже почти полдень, раздался громкий и почему-то торжественный стук в дверь. Я не отреагировала, решив, что кто-нибудь другой пойдет и откроет. Но когда стук повторился еще дважды, а в доме продолжила царить тишина, стало очевидно, я тут одна. Вот блин. Но дальше интереснее. «Нервочка!» Взялся петь некромант на улице, причем громко, очень довольно и никого не смущаясь. Блин, еще раз. «Я вижу, что ты в доме, булочка моя!» Продолжил маг недобитый. «Интересно, как именно он это видит?» И вот последняя мысль заставила медленно сесть и обвести комнату пристальным взглядом. «Нерва!» Надрывался до нельзя счастливый некромант внизу. «Выходи же, радость моя!» Я и в самом деле на ноги поднялась и медленно пошла вглубь чердака. Ухватилась обеими руками за стул с какой-то темной тряпкой на спинке, оттащила в сторону и со смесью негодования и торжественности от того, что права оказалась, сверху вниз воззорилась на умертвие. «Умертвие! Очередное! И где? Прямо в моей спальне!» «Хы-й!» — оскалилась мерзость мертвая. «Хы-й!» — передразнила я зло, не удержалась и просто велела. «Вставай и утопывай отсюда!» Но зомбака не шевельнулся. «Хы-й!» — затянул жалобно. Но бытовой маг была непреклонна. «И «ы», и «мы», и «гы» тоже». Да, настроение с утра не самое радужное. «Утопывай, кому говорят!» Скелетон даже не смутился. В следующую секунду вдруг ухмыльнулся, что выглядело странно, у него же одни кости. И уже совсем другим, но совершенно знакомым голосом нагло сказал: «Оставь умертвие в покое, булочка моя, и спускайся. Мы тебя очень ждем». Да сейчас. Это я сначала психанула, а потом уже подумала, что следует у Адриана многое о чем спросить и узнать. И лучше бы правда встретиться, пока он не передумал, и тысячи вопросов его засыпать. Что сейчас с драконом? А с менталистом? Кто пришел проверять контур? И кто его разрушил? Как вообще дракон мог позволить всему этому с собой случиться? Вздохнула, сдаваясь, и попросила уже спокойнее. 5 минут, я умоюсь. «Жду!» — просияла зомби. И все же гад бесстыжий.